Плохие новости, Лансер. И я рад тебя видеть, Бот. Не разуваясь, я протопал в спальне и с размаху рухнул на диван. Выкладывай, меня уже мало чем добьешь. Встретиться с тобой, с нами хотят. Ботаник грустно взглянул на меня через стекла очков, тихо вздохнул и пододвинул табурет. Ты в курсе, что тот район, где ты альбомы искал, под группировкой находится? Чихал я, Геныч, на все их блатные разделы и границы, ты же знаешь. Мне дела нет, что какая-то левая шпана между собой что-то там разделила. Сколько ни хожу, ни одного реального пацанчика ни разу не видел. Вояки, да, иногда лазают, но и то из-под палки. Эти же только на границах иногда шакалят. Ну, это да. Я сам тебе работу эту подыскал, чтоб ее. Ну, короче, те бабули с музыкантом нажаловались на тебя, Саша, корейцу. Дядя этот серьезный, на самом деле. У него дела не только с зоной. А под корейцем есть такой паня Закос. Вот он и отвечает за тот район, где ты шуровал. Ну, как бы это? Со всех старателей, которых знает, налоги берет. Продолжай, друг. Все веселее становится от твоих историй. Ну, вот они вчера уточком ко мне и пришли, за пару часов, как ты явился. Сдается мне, что не только те бабушки на тебя стукнули. Кто-то еще тебя сдал, Ланс. Слишком уж быстро нашли. Кто-нибудь из твоих братьев по ремеслу знал, где ты бываешь? Знал. Тапок. Шлепанец чертов. Шлепанец, ага. Дрянь, мужик. Вопросов нет. Мог заложить, но... Почему это у меня Егорушкина рожа перед глазами ходит? Вот подсказывает мне интуиция, что не без братца обошлось. Догадываюсь я, куда именно он на моей машине поехал. А что Тапок, сталкер вонючий, его уже успел с хозяевами своими познакомить, так это к гадалке не ходи. Таких вот Тапков они доят и стригут, а те им все новых баранов приводят. Тьфу на них. Глаза б мои на таких не смотрели. Понятно. Паршиво, друг. На тебя они крепко злые. Встречу назначили в кафешке «Южный Бриз». Завтра, значит, в 3 часа. Не пошли бы они лесом, Бот? Отродясь, я шпаны не боялся. Да еще и переговоры с ними вести. Не шпана это, Ланс, бандиты. Поверь, лучше с ними поговорить, пока предлагают. А то что? Убьют тебя, Слав. Эти могут. Я справки навел. Какие еще справки? Да вот такие. И ботаник приподнял свитер. На боках и груди виднелись длинные полосами кровоподтеки. Похоже, что досталось Боту резиновой дубинкой. И я только сейчас заметил, что верхняя губа Гена вздулась, а под носом подсохла кровь. Ну, нифига себе, ну, суки! Не дури, Ланс! Бот вздохнул. Не те дяди, чтоб на них с кулаками лезть. Не только кулаки имеются. И, эх, черт, ствол-то, обрез мой в машине остался. И головой я уже понимаю, что не оружие это на самом деле, а мы с ботаном отнюдь не терминаторы. Предупреждал ботаник, что рано или поздно прознает местная новоиспеченная братва о моих рейдах. А налог платить был для меня отвратно, и для себя я решил, что лучше уж шкурой рисковать, но ходить свободным. Ходить так, чтобы не видели меня регистраторы патрульных машин и не набивались напарники, каждый из которых может когда-нибудь сдать. Доходился. Эх, вы, кошелки старые, понимающие в сериале и нынешнего времени. Нашли кому пожаловаться на вора. Только интересно вот мне, кто же Ботаникову квартиру сдал? Тапок или Егор? Кто? Надо идти, Ланс, ничего не поделаешь. И Бот снова вздохнул, осторожно потрогав разбитые губы. У меня тоже новости, друг. Я почесал в затылке, думая, как бы это помягче сообщить. Нива-то была куплена в складчину специально для рейда в Москву. Причем Ботаник обеспечил примерно треть суммы. Я так понимаю, тоже хорошие? Замечательные. Егорушка, сволочь, машину угнал. Со стволом и деньгами до кучи. В том, что вместе с деньгами уехала и моя любимая аномальная саперка, я не признался, хотя ее-то жаль было больше, чем деньги и огнестрел вместе взятые. «Зашибись!» — по слогам проговорил ботаник и, невозмутимо поправив очки, ушел на кухню. Вот уж выдержку человека. И побили, и оружием явно угрожали, машину угнали, деньги ушли, а он пошел спокойненько так чайник ставить. Мне бы такую нервную систему. Как же все погано. Голодный я был после всех этих приключений, а кусок в горло не лез. Потихоньку доходила до меня вся картинка, и, признаться, предстоящий разговор с бандитами меня начинал пугать. Не сильно, но нервная дрожь появлялась определенно, и места себе не нахожу. Надо поговорить, как бы при этом не хотелось смыться куда-нибудь в полупустой поселок и переждать все эти неприятности. Шиш там, весь московский периметр поделили шакалы, вроде этого пани Закоса, и ежели мы где объявимся, братки тут же по своим каналам сообщат. это у них схвачено. И машины нет. Есть, конечно, шанс, что заберу я Ниву, но, зная братца, я на это почти не надеялся. Или с концами пропадет, или в виде металлолома предъявит, хорошо, если сам не убьется. Впрочем, хоть бы и убился, достал уже, сволочь. Ночь спал плохо, не помог даже пузырек коньяка из заветной коробки. Не лучше было и ботанику. Я слышал, как он кряхтит и с трудом ворочается. На синяках спать удовольствие небольшое. Накатывало временами бессильной и оттого ядовитой злобой. Вот ведь гады. Не живется им мирно. Нашли кого трясти. Самим-то по аномалиям не с руки ходить. Приспособились. Пострелять их? В мыслях оно все просто, как в американском боевике. Но вот как на деле. Даже и пробовать не хочется. В Южный Бриз мы пошли не к трем, а немного пораньше. Нас там, впрочем, уже ждали. Трое коротко стриженных пустоглазых парней посторонились, пропуская нас в заведение, и снова заняли пост. Один шумно выплюнул жвачку, и я почувствовал, как она стукнула по шее. Шуга, красавчик, снайпер ядренть! — гоготнул высокий детина в серой куртке. Снайпер выпятил грудь и изобразил культуриста. Троица загыгыкала. — Ну че вылупился? Тебе репур сколоть? — поинтересовался Шуга, лыбясь щербатым ртом. — Это, олень, взгляд попроще сделай, не то реально табло сломаю. — Топай, топай, бля! — высокий силой толкнул меня в спину. — Чмо, бля! — Орлы, ну что вы делаете? Мальчики пришли сами поговорить. Разве так встречают гостей? Спокойный, немного хрипловатый голос из зала моментально прекратил смех, и орлы, перестав улыбиться, снова начали методично перемалывать жвачку. Я осмотрелся. Кафе, за исключением пары мест у барной стойки, занятых все теми же коротко стриженными парнями, пустовало. Хозяева армяне, которых я немного знал, тихо переговаривались в уголке и явно старались не привлекать к себе внимания. Возле одного из столиков я увидел невысокого мужчину лет 40, в темном костюме тройки, похоже, недешевым, в отличие от спортивных адидасов и кожанок немногочисленного окружения. Выглядел он почти интеллигентно, очки в тонкой металлической оправе, зачесанные назад волосы и борода, спаньолка на худом продолговатом лице, делали его похожим на какого-то модельера или художника из высших слоев. Впечатление портили круглые на выкате глаза с пожелтевшими белками и неприятная кривая ухмылка. «Топайте-ка сюда, ребятки!» «Он, паня!» — тихо шепнул ботаник. «Ладно, паня так паня. Скорей бы уж все закончилось. Сесть нам не предложили. Закос, насмешливо глядя на нас поверх очков, крутил на столике вилку, периодически поддавая ее ногтем. «Что же это вы, ребятки, так плохо поступаете?» — спросил он тихим и неприятно ласковым до слащавости голосом. «Вот настроение мне испортили, отдел отвлекли, время отняли. Нехорошо ведь, с какой стороны ни посмотри». Безобразники, в чужой огород залезли, грядки потоптали. Удручает меня, понимаете ли, ваш моральный облик. Я промолчал. Закос откинулся в кресле, закурил и некоторое время изучал меня уже совсем другими глазами. Взгляд бандита сделался злым. Интонации, впрочем, остались теми же. А знаешь ли ты, фрилансер, ты же фрилансер, верно? Что есть у человека такое важное качество, как совесть. Человек без совести – суть скот, козлина и мразь, доставляющий хорошим людям множество неприятностей. Вот скажи мне, Шуга, что бы ты сделал с бессовестным человеком? Я? Это завалил бы нахрен урода. Шуга снова собрал на лбу мелкие складочки и заулыбался. Вот, фрилансер, видишь, три класса образования у Шуги. Дитя, понимаешь, природы, дикое и неразумное. Но это не мешает быть ему правильным пацаном с верными моральными установками. Не то, что ты. Закос театрально вздохнул и нахмурился. Так вот, совестливый человек тем отличается от сукина сына, что, во-первых, не ворует у хороших людей, паня начал загибать пальцы, во-вторых, соблюдает правила, по которым живут хорошие люди. В-третьих, он спрашивает разрешения, прежде чем зайти в дом к хорошему человеку, и всегда интересуется, можно ли ему взять, допустим, пирожок с полочки, который принадлежит хозяину дома. Если же бессовестный сукин сын не хочет соблюдать правила, то добрые люди берут падлу и больно бьют по тупой голове. «Как считаешь, Слава, это правильно?» «Это правильно», — я охотно кивнул, не сводя глаз с лощеного лица закоса. «Правильность этих слов не меняется даже в том случае, когда их говорят бессовестные сукины сыны, которые жнут там, где не пахали». Пани жестом остановил ближайшего быка, уже рванувшегося ко мне. «А ты нахал, сталкер, но нахал смелый и даже немного начитанный. Уважаю, хотя за этот базар ты, конечно, ответишь. Хорош для тебя и тот факт, что ты пришел сам. Как там у ментов? Явка с повинной облегчает наказание. Ну, жить будешь, по крайней мере, пока. Давайте, ребятки, только не завалите. Второго не трогать, он уже свое схавал. Первый удар пришелся под колени, и он был настолько внезапным и остро болезненным, что я сразу свалился на заплеванный пол. Второй пришелся в лицо. Высокий бык заехал ботинком, и мир озарился ярко-желтыми молниями. И понеслось. Я закрывался локтями и коленями, но удары сыпались так часто, что я не успевал защититься хоть как-нибудь. Боль была такой сильной, что я с огромным трудом сдерживал крик. «Шиш вам, сволочи, орать не буду, да и нечем, воздуха уже не хватает». Кто-то гвозданул по почкам, и тело пронзил сильнейший выворачивающий внутренности спазм. Я выгнулся на полу, стараясь вдохнуть, и какой-то подонок быстро и часто начал молотить кулаками по лицу. Губы лопнули, и во рту сразу стало солоно. Зубы. Целы вроде еще зубы. Хватит. Возле меня остановились лакированные ботинки. Паня, поддернув брюки, присел на корточки, что-то блеснуло в его ладони, и прямо к моим глазам с масляным щелчком выскочил длинный клинок выкидухи. На востоке тем, кто попался на воровстве, отрубали руку, так сказать, на долгую память. Оно бы и надо так делать, но мы ж не звери. С другой стороны, наука тебе нужна. Так что вот, держи на добрую память. Закос перехватил мою руку за запястье и быстрым движением проткнул ладонь ножом. Я в каком-то одурении смотрел на наливающуюся жаром руку и лезвие, торчащее между костяшек пальцев. Посмотрел? Запомнил? Вот и умница. Боль прострелила до локтя, когда паня неторопливо вытащил нож из раны, аккуратно вытер клинок и щелчком отправил его в рукоятку. Так, на улицу его. Меня подхватили под руки и волоком потащили из кафе. На улице я увидел сквозь красный туман, как трое молодчиков поливают мою Ниву из канистр. Запахло бензином. Шел медведь по лесу, скучающим голосом проговорил закос. Видит, машина горит. Сел в нее и сгорел. «Егор!» – прохрипел я. Егорушка, тряхнув патлами, изобразил рокерский запил, используя канистру вместо гитары, после чего достал из кармана косухи зажигалку. «Полыхнет же, дебил, бежать не успеешь!» – гыгыкнул кто-то из бандитов. «Да ништяк, я это, коктейлем!» «Зырь, чертила!» И Егорушка, ухмыляясь, подпалил лоскут ткани на горлышке бутылки. «Еха!» Из моей Нивы полыхнуло густым плотным жаром. Почти сразу же взорвался бензобак, гулко грохнув на всю улицу, и бандиты со свистом, матом и улюлюканьем выразили свой восторг. Первым в свою машину, большой внедорожник, уселся паня, крикнув сквозь гул огня. «Все, пацаны, валим!» Меня бросили на асфальт, прошипев. «Ну, падла, считай, повезло тебе!» Егор, проходя мимо, проехал ботинком по свежим ссадинам. «Бывай, урод!» И перед тем, как потерять сознание, я успел запомнить смесь страха, пьяной бравады и бессмысленной злобы в его взгляде. «Глупо, мужик. Я бы сказал, даже очень глупо поступаешь». Пожилой следователь откинулся в кресле, вертя между пальцев дешевую ручку с обкусанным колпачком. «Ну, признайся, ведь не просто так по щам настучали в кабаке». «Говорю же, пьяная драка». Я, снова чувствуя глухое давящее раздражение, начал пересказывать легенду. Причем злился я не на задаваемый в десятки раз один и тот же вопрос, а на то, что при разговоре ощутимо соднили только начавшие подживать губы, да отдавало в боку. Достал. «Бил тебя паня, верно?» «Не знаю я никакого паню. Сколько раз говорить? Зашел выпить пиво. Слово за слово. Ну и дальше, как оно обычно бывает. Национальный вид спорта. Адреналин очень люблю. Приключения опять же». «Врешь, сталкер». И прищурился следователь, видимо, пытаясь уловить, как я вздрогну от этого вопроса, как отведу взгляд. «Шиш тебе, товарищ. Я не я, и корова не моя. Никакими, я понимаешь, незаконными делами и близко не занимаюсь. А что подрался, так это не я побил, а меня, значит, побили. Потерпевшие мы. Какой сталкер? Вы о чем, господин следователь? Вздохнул господин и выложил на стол мою саперку. В пакетике. Надо же, полыхала машина так, что даже краска вся с нее слезла, подчистую выгорела, а лопатки хоть бы хны, только закоптилась чуток. Еще раз вздохнул следователь, и во втором пакете останки обреза моего рядом разместил. Оттого, конечно, только металлические части и остались в серой такой пыльце и разводах. А это что? Саперная лопатка, господин следователь. И еще какое-то железо, понятия не имею, какое. Лопатка, по заключению экспертов, была обработана излучением аномалии. Следователь нацепил очки и полистал бумаги. Тип 9, индекс 117, известная среди сталкеров как ГОРН. Причем обработана целенаправленно и весьма качественно. Опять-таки, по мнению экспертизы, предмет был специально помещен в зрелый аномальный очаг, а не находился в нем до его развития, иначе на предмете не образовались бы межатомные связки из резонансного квазиполя Штернберга-Марковича. Фонит твоя лопата аномальщиной, сталкер. Я понятия не имею, господин следователь, кто такие сталкеры, что это за штуковина и где вы ее нашли. Я, насколько позволяли синяки, изобразил на лице искреннее недоумение и пожал плечами. Не знаешь, да? Ни сном, ни духом. Нашли в твоей машине, вместе с вот этим, сталкер. Выключай дурака, смотреть противно. Какое-то железо называется в твоем случае 222-я, причем там, я гарантирую, еще и 223-й маячит. Уже неплохо можно сесть, а вместе с твоей саперочкой из зоны лет на 5 загремишь, и это по минимуму. Там, братец, тоже нехилая статья из особого дополнения, и условкой ты не отделаешься. Откуда все это добро? Господин следователь, я не пойму, почему вы решили, что эти штуки я в машину положил, авто мое спалили, перед этим еще и угнали. Есть свидетели, что на этой машине не я к кафе приехал. Все претензии к тем ребятам, что мне лицо правили и машину поджигали. Вообще, у меня такое ощущение, что я тут не в качестве потерпевшего, а в качестве подозреваемого. И хватит меня уже сталкером называть, у меня же имя есть, а вот статьи нет и пока не предвидится. Следователь раздраженным движением убрал улики назад в стол. «Статью я тебе лично могу оформить прямо сейчас», – прошипел он, снова взявшись за обгрызенную ручку. «Легким, так сказать, росчерком. В чем же я провинился, шеф? Могу я узнать? Ты это, не хами тут. Гонорок свой тухлый попридержи, а то здоровьем повредишься». «Так я уже здоровьем повредился, господин следователь. Морда, понимаете, болит, и спина отбита так, что не охнуть, не вздохнуть. Кстати, а где тот самый паня, что меня дубасил? Вы же утверждаете, что это он был, да? Когда вы его допрашивать собираетесь? Все-таки нанесение побоев и порча имущества тоже ведь статья, не? Да вы мне и сами говорили, что я по делу потерпевшим иду. Вы уж будьте добры, вкатите этому пане по полной. Когда на суд приходить? Пошел вон, глухо прорычал следователь, грохнув ладонью по столу. Сволочь! Прощайте, любезный. Я встал, аккуратно задвинул стул и повернулся к выходу. Ладно, постой, извини. Следователь как-то разом успокоился, устало откинулся в кресле и пододвинул мне пачку сигарет. «Не курю. И правильно делаешь, Слава. Меня, кстати, Николай Андреевич зовут, а то все господин да господин. Признаться от этого слова немного воротит. Непривычно. Всю жизнь товарищей да гражданинов начальников проходил, а тут по-буржуйски. Фу, не для протокола. Скажи мне, дорогой товарищ, вот почему-то заявление не напишешь? Ведь этот дубасель тебя любо-дорого, мать родная не признает. Родная, может, и так не признает, если жива еще. Я снова присел на жесткий стул. А вот не родной меня сейчас лучше не видеть. Вот скажите мне, Николай Андреевич, вы в курсе, кто такой паня? Да, бандит, причем достаточно серьезный. Руководит небольшой группировкой на юго-западе ближнего Подмосковья. Трясет сталкеров. Рецидивист, без малого авторитет. О как, бандит, говорите. Вот вы, товарищ следователь, знаете это, и ваше начальство знает. Тогда ответьте на простой вопрос. Почему паня не в тюрьме? Следователь крякнул, пожевал губами. Тут не так все просто, понимаешь? Не просто? Конечно, это очень трудно. Я уже понял, что проще маленькому человеку дело сшить. Типа сталкер он и все такое, да еще и битый. Одиночка и никто, никаких проблем. Раскрытое дельце как с куста и без всяких тебе неприятных последствий. А статистика у вас будет хорошая, верно? Как вы это называете? Палка на счет? «Верно», – неожиданно легко согласился Николай Андреевич. «Тем более, что ты на самом деле сталкер. Тоже по факту бандит и преступник. Даже больше скажу, мародер. На мертвецах руку зашибаешь, сволочь. Так с чего бы мне дело не завести? Да-да, пальчиков на лопатке и стволе нет. Все выгорело. Свидетели тоже в твою пользу говорят, что ты без машины в кафе пришел. Но я не идиот, Слава, и готов голову дать на отсечение, что ты только вчера из зоны пришел, поганец этакий. Поймаю я тебя, дружок, будь спокоен. Не сегодня, но поймаю. Я честный гражданин и ни о чем таком. Да понял я, понял, честный ты наш. Черт с тобой, скажу прямо, нет у меня на тебя ничего серьезного. Свидетельские показания возьму, а от заявления ты сам отказался. Скажи вот мне, не для бумажки, просто так, нахрена? Мрете ведь там, как мухи. Если не в самом городе, так потом от болячек разных, аномальщины этой, будь она неладна. Скажи, что вас, дураков, туда тянет? Я промолчал. Ну, я еще могу понять какого-нибудь дворового гопника, простого бандита там, варюгу. Все как на ладони. Вы же, черти, словно с луны свалились. Жизнь не мила. На кой этот риск? Бабки ведь можно и по-другому зашибать. Ты же, черт такой, в богатой конторе работал, хорошие деньги получал. Может, и не такие, как за ляльки московские, но жить мог неплохо. Зачем умереть торопишься, дурень? Следователь демонстративно отодвинул бумаги. Сталкеров рай без очереди пропускают, гражданин начальник. Чего? Николай Андреевич поднял брови. Я тебя, уважаемый, ни разу не понял. И не поймете. Мне стало весело. Ляпнул так ляпнул. А, не берите в голову. Так, слышал где-то. Слова понравились. Не, вы реально психи. В общем, не прощаюсь. Еще увидимся. Не хотелось бы. Следователь хмыкнул, пододвинул мне листки. С моих слов записано верно. Вот тут и тут. Прочитай, а то мало ли. Мы ж такие, лишь бы человека упечь. Добросовестно перечитав свои показания, я подмахнул бумаги. Затем, ласково улыбнувшись следователю и пожелав тому доброго здоровья, покинул кабинет. Ох, и зенки у него были, любо-дорого взглянуть. Не стоило его, конечно, злить. Теперь ведь не отмажусь, если и в самом деле с поличным вляпаюсь. Засветился фрилансер. Хорошо так, заметно засветился. Придется месячишко другой в тишине поваляться, а то, может, и дольше. На улице меня ждал сюрприз. В тени старой липы на лавочке напротив прокуратуры сидел Паня. Увидев меня, он поднял к уху сотовый, что-то спросил и широко усмехнулся. Рядом с Паней сидел съежившийся ботаник. По выражению его лица было видно, насколько он рад такому соседству. «Красавчик! Все правильно сделал!» Паня приветственно поднял руку. «Реальный пацан! Я смотрю, ты, уважаемый, делаешь верные выводы из нашей беседы. А ты не боялся, что я бы у следователя все как есть рассказал?» Угрюмо поинтересовался я. «Не-а. Ну, скажем так, ты мог на меня и пацанов настучать, не вопрос». Бандит поднял брови и улыбнулся. «Но я бы точно так же ждал тебя на этой симпатичной лавочке. Впрочем, мне было бы не так приятно тебя видеть. Присаживайся, посидим, перетрем. Пивка? Нет желания». «Напрасно». Паня откинул крышку переносного холодильника и вытащил зеленоватую бутылочку. «Я, с вашего позволения, причащусь. Жарко сегодня». Закос пил долго, с видимым удовольствием. Когда пива осталось меньше, чем на треть, он отлепился от горлышка, блаженно зажмурился и откинулся на спинку скамейки. «Да, жарко, блин. Синоптики говорят, что из-за этих ваших зон ни зимы не будет, ни лета настоящего. Лето, допустим, ничего еще так, теплое в этом году. А вот если зима опять без снега, то это, любезный, паршиво. Очень, знаете, лыжи люблю, причем, чтобы у нас в сосновом таком лесочке свежий все, морозец. Конечно, и в Альпы можно махнуть, но дела не пустят, да и охоты нет. Там все какой-то фальшивый. Пафос эти, рожи немецкие надутые. Тьфу, не люблю я сталкер европейских фраеров. Погонь одна». Я промолчал. «Да ты, мужик, невежливый. Я с тобой по-человечески разговариваю, а ты бычишь, словно в первый раз обиженный». «Внимательно слушаю». «О, другой разговор». Паня хлопнул ладонями по коленкам. «Сейчас подождем человечка одного и съездим кое-куда. Маза одна нарисовалась, как раз по твоей части». Закос допил пиво и метко зашвырнул пустую бутылку в урну. Дверь прокуратуры открылась, и я видел молодого лейтенанта, что время от времени заходил к следователю. В руках он нес черный пакет для мусора. «Ну все, инцидент исчерпан», — криво ухмыльнувшись, лейтенант передал пакет Пане. «Так это ж замечательно, правда?» Закос достал еще бутылку. «Будешь, Собакин?» Лейтенант дернулся и сжал губы. На секунду я увидел в его глазах неприязнь. «Нет, я на службе». Да не дуйся ты, я ж не со зла, — парень рассмеялся. — Лучший друг человека ведь, ну? Ладно, иди служи дальше. Только взгляд попроще сочини в следующий раз. Лейтенант ушел. Бандит хмыкнул, явно красуясь. — Ну, сдал бы ты меня, сталкер, и что дальше? Мне стало противно. — Что за дело у тебя ко мне? Не хочу я с тобой трепаться. Настроения нет. — Борзота? Закос перестал улыбаться. — Слышь, придурок, у меня не заржавеет и башку тебе свернуть. Еще раз тявкнешь, я тебе язык укорочу. Усек? — Лансер, не дури, — тихо проговорил ботаник. Во-во, дружка послушай, у него явно мозгов побольше будет. Пани достала с пакета мою саперку и остатки ствола. Вот уроды, все разнюхают, лезут куда не надо. Твое барахло? Мое. Забирай, блин. Дело закрыто, вещдоки пропали. Заключение экспертизы тоже. Ой, порвалось нечаянно. И с этим дерьмом ты в зону ходил? Другого не было. Ствол мы тебе, братец, не дадим, ты уж не дуйся. Закус пожал плечами. Я, конечно, все понимаю. Зона и все такое, но ты олень неблагонадежный, склонный к козлению. С лопаткой походишь пока, а мы, может, еще подумаем. Понятно. Значит, в зону меня отправляют. Эх, была такая мысль, что теперь с меня эти уроды не слезут. Вот тебе и свобода. Если в зону, то мне нельзя. С чего это вдруг? Следак 100% будет пасти, подозревает меня. Да ты совсем дурак, паря. До сих пор ничего не понял? Закос удивленно развел руками. Запомни, олень, пока ты под нами, ты все равно, что депутат, только без корочки. Неприкосновенен, ядреныч. Пользуйся. О, экипаж подали. Едем, что ли? К прокуратуре подкатил синий БМВ в компании двух тонированных девяток. Паня кряхтя поднялся, пододвинул носком туфли переносной холодильник, услужливо подскочившему качку, зевнул. На дачку съездим, отдохнем, побазарим. Давайте, шевелите поршнями. Машины ехали около получаса по плохо асфальтированной в рытвинах и ямах дороге. После очередного поворота дорога стала заметно лучше, и уже через несколько минут головная бэха завернула к высоким резным воротам. От ворот к лесу отходили два решетчатых забора трехметровой высоты. На кованой табличке значилось «Коттеджный поселок Радостный». На сигнал через несколько секунд подскочил сторож, проворно открыл створки ворот и даже поклонился. Из окна иномарки на траву вылетела пятисотенная бумажка, сноровисто подобранная, после чего последовал еще один поклон. Тьфу ты, зараза! Среди высокого бора с тщательно спиленным подлеском высились коттеджи, трех- и даже четырехэтажные замки с резными башенками, виллы, обнесенные фигурными заборчиками в окружении беседок и клумб, с удивительно олиповатой и безвкусной архитектурой. Владельцы, видимо, сами приложили руку к проектированию своих домов. У одного из замков стоял красный толстяк во врезавшихся в живот микроскопических плавках и, выпучив глаза, раздувал угли в мангале. Его жена, такого же окраса и габаритов, развалилась в шезлонге, закрыв лицо белой панамкой. Приоткрытое окно повеяло горьковатым березовым дымком. «Владислав Петрович, доброго вам здравия!» «Паня!» Высунувшись в окно, помахал рукой. «Что новенького?» «А, Санька, здравствуй, здравствуй!» Владислав Петрович, отдуваясь, отвлекся от углей. «Вот решил, как в молодости, шашлычка собственноручно замастырить. Но что-то угольки сыроваты. Никак. Не извольте беспокоиться. Пришлю пару ребят, помогут. Да не надо, сам уж как-нибудь. Бывший замминистра, сосед мой, ну...» Паня, крякнув, откинулся на сиденье. «Мировой мужик, серьезно. Если б не он...» — А, ладно. Приехали, в общем. Дом пани выглядел поскромнее соседнего особняка, всего два этажа и заросший палисадник. У самой калитки расставляли на садовом столике бутылки, уже знакомые мне по кафе, бритоголовые пацанчики с характерными челками. Возле готовящейся поляны с унылым выражением лица слонялся плешивый мужичок, нервно потирающий ладони. «Прошу любить и жаловать. Валентин Саныч. Валентин Саныч, это ботаник и фрилансер. Растолкуем все и можешь валить. Но учти, падла, если склады пустые окажутся, я тебе за черепа и скачка ноги из задницы повыдергиваю». «Да, да, есть там все», — бледнее прошамкал Валентин Саныч. «Я же не дурной. Посмотрим, какой ты», — трубил паня. «Молись, чтобы этот вернулся, гнида. А ты, сталкер, этих, ну, скачка там или черепа, когда найдешь, собери с них все». «В смысле? Сталкеры наши. У них обвес был неплохой. Два детектора институтских, два ПМК, стволы. Правда, фиговые, но детекторы, сука, считай, по 8 тысяч баксов каждый. Если их принесешь, то с долгами рассчитался. Почти. А если еще и склады надыбаешь и дорожку провесишь, можешь год без налогов работать. Усек? Ты нам крепко должен, сталкер. Вот отрабатывай. И это, если детекторы не принесешь, заховаешь где, то твоему дружку очкастому хана. Понял? Ты что удумал? Да если они в аномалию залезли, то какие там нафиг детекторы? Я даже вздрогнул. Не дури, закос, там зона, все может быть. Для тупых повторяю еще раз. Паня сгреб меня за грудки и прижал к калитке. Если ты не вернешься, ботаник сдохнет. Если придешь пустой, ботаник опять же сдохнет. Принесешь детекторы и ПМК, но не пройдешь к складу, оба будете живы, но все еще немножко должны. Найдешь склады и дорогу провесишь, не должны ничего, и целый год без счетчиков. Условия понятны? По глазам вижу, что понятны. Пошел. Словно дождавшись сигнала, один из бандитов завернул боту руку и увел его в дом. Плешивый Валентин Саныч, дрогнув, приподнял портфель, словно защищаясь. В его глазах я прочитал бесконечную тоску. «Ну что, обратился, придурок, к реальным пацанчикам?» — тихо спросил я, и Саныч печально моргнул. «Пойдем, объяснишь». «Здравствуйте, как ваше имя?» «Зовите фрилансером». «Ну, хорошо. Видите ли, в чем дело? У нас была крупная фирма, сеть магазинов «Эверест», компьютеры, ноутбуки и, конечно, смартфоны. Я там работал». Валентин Саныч суетливо открыл портфель и достал оттуда стопку бумаг в прозрачных файликах. «Бухгалтерия и учет, неважно. Когда все это началось, мы долго не могли найти транспорт, точнее, он стал очень дорог. Из магазинов и складов вывезти успели все, но что-то случилось там, в Подмосковье, в промзоне. Мы думали, что там, ну, вы понимаете, еще долго ничего не будет, но так получилось. Слишком все быстро. В общем, наши две газели оттуда не успели вернуться. Вспышки, гул. Я все видел, вовремя повернул назад и уехал, а машина Владилена Игоревича и наш автобус почему-то не поехали, остановились. И такой грохот, все синее. Вот, смотрите, врачи даже не знают, почему». Валентин Саныч, криво улыбнувшись, постучал себя по лысине. «И ведь не радиация, не химия какая-то, а облысел за неделю. Вот, доктора только руками разводят. Ничего не помогает, даже пересадка. Сколько денег на нее ушло?» «Не отвлекайся». «А, да-да, конечно, извините. Полагаю, все погибли. Владилен Игоревич, трое грузчиков, секретарша, охранник. С ними еще кто-то ехал. Не понимаю, зачем генеральному приспичило лично смотреть, тем более у него через 4 часа должен быть самолет из Домодедово. Решил по пути заглянуть, наверное. Документы тоже там остались, с ним». «А ты, значит, решил, что негоже добру пропадать?» «Ну нет, не сразу. Я подождал, конечно. Все-таки могли у генерального быть родственники, и вроде бы в Саратове живет племянница. Я честно хотел ее отыскать». «Хотел отыскать или искал?» Валентин замялся, крякнул и начал покусывать губу. «Понимаете, такая суматоха, у меня все равно бы ничего не вышло. Но я, конечно, искал. Да, искал, спрашивал». «Но, увы», — закончил я за него. «Да, именно. И тогда ты пошел к местным бандитам с предложением, от которого они не смогли отказаться». Валентин грустно кивнул. «И даже рассчитывал на некоторый гешефт». Саныч вздохнул и ничего не ответил. «Идиот! Дать бы тебе в рожу, домораться не хочется». Я зло сплюнул под ноги бухгалтеру. «За что?» «За черепа и скачка. Если бы ты ко мне пришел, и я на твоем заказе бы подох, так это я бы сам подох, лично. по своей, так сказать, свободной воле. А этих погнали примерно так же, как и меня сейчас. Так что две души у тебя сейчас на совести, слизняк ты плешивый, а скоро может стать и четыре. В школе не учили, что жадность – это плохо, нет? И что барану негоже к волкам за помощью ходить, тоже в голову не вдолбили. Сан Саныч съежился и снова приподнял свой портфельчик. Я подумал, что ему уже не раз доставалось на орехи. Не дергайся, не трону. Рассказывай, где у вас там склад. Вот. Я посмотрел на страничку атласа автодорог с крестиком на здании, распечатанные снимки из космоса, где хорошо была видна вся промзона. Валентин что-то болтал невразумительное, но я не слушал, не до того. Паршиво, братцы. Нехорошее там место. Среди московских бродяг плохая слава про него ходит. Асфальтный завод, дальше цементный, рядом еще здоровенный коксогазовый. И склады, склады, еще раз склады, где в новых зданиях, где в бывших заводских цехах. Вывезли из них все, как я раньше думал. Старатели заходили в этот райончик, но те, кто возвращался, утверждали, что кроме смерти ловить там нечего. Над Москвой 9 эпицентров было, с разницей в полчаса и под утро после катастрофы еще три. Один вот как раз над промзоной этой. Ученые, в общем, молодцы, предупредили вовремя. Эвакуация почти везде нормально прошла. Если бы не центр, жертв было бы в сотни раз больше. И никто не знал, даже не предполагал, что замкат тоже может рвануть, да еще как может, тем более вот в таких местах. Особенно погано на бывших свалках и промышленных зонах, да еще иногда на кладбищах, не к ночи будь помянуты. Не соскучишься, короче. Значит, вот это длинное здание. Да-да, второй этаж. Вот план склада, 16-й зал. Вы сразу увидите 6 поддонов в пленке. Я помню, я их принимал. Электронные книги, смартфоны, 24 хороших ноутбука. Для филиала там еще были комплектующие, видеокарты, оперативка. Телефоны, опять же, 500 штук разных моделей. Тогда они были новыми, но сейчас, конечно, пойдут дешевле, к сожалению. Зал сухой, крыши тогда не протекали, от окон далеко. Морозов почти не было с тех пор. Электроника могла вся погореть. Статика, аномалии. Да, понимаю, а вдруг нет? Ведь много из Москвы разных телевизоров вытаскивали, компьютер опять же. Все, ну, почти все работало. Ну что, добазарились? К садовому столику подошел Паня. Растолковал тебе наш главбухтер, где вкусное лежит? В общем, растолковал. Сколько времени займет дельце? Если за 4 дня не вернусь, значит все. Я снова пролистал бумаги и карты. В общем, Паня, ты учти одну вещь. У тебя ботаник остается. Так вот, мы часто не возвращаемся оттуда. Бывает. Если вдруг, ну ты понял, то я вас не кидал и никуда не сваливал. Просто так получилось. И бот не при делах. Отпусти его тогда, лады? Ишь ты, благородный какой, Пани подсокал языком. Не, сталкер, так не пойдет. Вы вместе накосячили, и ответственность у вас теперь тоже коллективная. Тебе будет стимул не сдохнуть? Да и под ноги будешь лучше смотреть, аккуратнее. Условия в силе. Не возвращаешься, я этого ботаника вскрываю. Ну и сволочь ты, закос. Ха, а по-другому в этой жизни никак, фраер. Человек или волк, или баран. Ты это верно с главбухтером базарил. А для барана волк завсегда сволочь. Ага, ну я поэтому на тебя и не огорчаюсь. Че так долго-то, 4 дня? За 2 не обернешься, что ли? Там бы и одного хватило, рядом все. Я в зоне иногда за весь день прохожу 1,5 км. Есть местечки. Можешь сходить, проверить. Ладно, верю, верю. 4 так 4, хрен с тобой. Надо что еще? Для лопатки моей чехол новый, старый сгорел. Тушенки банки 4, воды 2-литровик, только не газированный. Рюкзак, ствол. Быстрый ты какой, ствол не дам. Хорошо, тогда детекторов своих и телефонов можешь и не увидеть больше. Следующего лансера когда ты еще найдешь? Да так, чтобы он еще и согласился. Паня задумался, пожевал губами, затем быстрым движением пододвинул очки к переносице и почему-то хитро подмигнул. «Пастух, кинь ему волыну, черт с ним! Ты же не будешь дурить, сталкер?» «Вас тут 20 человек», — буркнул я. «Это верно. Ладно, держи на прокат, потом вернешь». Я поймал пистолет и чуть позже пригоршню патронов в простом пластиковом пакетике. Дополнительных магазинов к оружию, видимо, не нашлось. Надо же, кольт, серьезная пушка с хорошим калибром. Хоть на вид и потертый, старый, но, надеюсь, исправный. Да, хороший ствол, хотя дробовик был бы предпочтительнее. Может, у вас помповуха найдется? Пистоль хорошо, да сила у него не та. Жари, что дают, — закос сплюнул, — еще привередничает. Пожав плечами, я сунул кольт за ремень джинсов и прикрыл его свитером. Металл почти приятно охладил кожу. К вечеру мне привезли отличный кожаный чехол для саперки, гораздо лучше сгоревшего брезентового, тушенку и две полуторалитровые бутылки дубравного родника. Небрежным жестом пани швырнул на столик и тощую потертую папку с какими-то бумагами. Мол, мазня от тех сталкерских жмуров осталась, главбухтер наш просил передать. Этим же вечером меня довольно неплохо накормили. Бывший замминистра все-таки раздул свои угольки, и шашлык у него получился весьма недурственный. Поговорить с ботаником так и не вышло, его заперли где-то в подвале. Без аппетита поужинав, я завалился спать прямо в новой камуфляге, немного грубой на сгибах и еще пахнущей магазином и свежим текстилем. Несмотря на паршивый день, заснул я быстро и без снов. «Подъем, собака!» Кто-то грубо пнул меня по ребрам. Я открыл глаза и разглядел здоровенного бугая с гладко выбритым синеватым черепом. «Харе дрыхнуть!» У меня возникло острое искушение достать ствол из-под подушки и всадить пулю 45-го калибра прямо промеж заплывших поросячьих глазок. Ух, как бы было круто на самом деле тресть из оставшейся минуты жизни почувствовать себя человеком, в случае удачи забрав с собой еще парочку ублюдков. Нельзя, Ланс, нельзя. Глупо это, да и ботаник у них. Лапы прибери, Боров, а то смотри, пихаться нечем будет. Нет бы смолчать и тихо подняться. Язык у тебя без костей, Ланс, допрыгаешься. Ты че, петушара, опух? Верзила занес кулак. Но тут уж извини. Я отдернул голову, и здоровый с дыньку кулак тяжело впечатался в подушку, да так что в матрасе жалобно запели пружины. Перехватив толстые запястья, я сильно врезал пяткой в подмышечную впадину, а потом, все так же удерживая руку, захлопнул ногой раскрывшийся в громком вопле рот, с удовольствием отметив сочный треск столкнувшихся зубов. От третьего удара в ногой в подбородок дылда с глухим мычанием отлетел в угол комнаты. «Да, твою ж мать, а?» «Ай, красавец!» — к косяку комнаты прислонился паня. «Правильно говорят, что у вас, сталкерья, нет инстинкта самосохранения. Вижу теперь. Как ты его, а?» «Паня, паня, я этого суку ща урою!» В глухом захлебывающем сереве верзилы послышались опасные ноты. Паня, цыкнув сквозь зубы, флегматично заехал носком туфли по морде поднимающегося здоровяка, а потом, когда тот удивленно хрюкнул, добавил ему еще по уху, да так, что я услышал короткий влажный хруст. «Ковыль, сука, я тебя предупреждал, чтобы ты инвентарь не портил?» Ласковым тоном поинтересовался закос. «Давай, урой сталкерка, разрешаю. И сразу можешь вместо него в зону шкандыбать. Вперед и с музыкой». Ковыль моментально затих, хотя до этого с громкими стонами держался за разбитое ухо и громко сплевывал кровь. «Ну че, давай, закапывай сталкера. Пацан сказал, пацан сделал». Паня, тряхнув руки, смотрелся. «Ну и чтобы времени терять, собирайся на дело. Дебил, мля». Еще раз кто без моего ведома сталкера сломать захочет, убью. Лично. Всем понятно? Не, закос, это не по-нашему. Как-то гнило получается, — буркнул один из бритых. За какого-то чмошника правильного пацана по лицу бить, но неудобняк получается. Ага, ну, конечно. Не так, значит, да, Петро? Закос весело ухмыльнулся, сплюнул. А то, что из-за ковыля у всех пацанов ловышки птичка бламинго унести могла, так это ничего, в порядке? Что этот придурок из-за бычки своей тупой мог бы вас без зарплаты оставить, этак на месяцок-два, тоже ничего. Или, может, ты сам вместо меня к корейцу съездишь, растолкуешь, почему мы денежку на дело взяли, а спасибо за это до сих пор не принесли. Усек, нет? Базара нет, смущенный Петров потер нос. Прости, бугор, тупанул я. Добро, хмыкнул Закос. Смотрю, доперло до вас, пацаны. Еще недовольны имеются? Братки, пожимая плечами, разошлись. Один из них, проходя мимо притихшего ковыля, что-то злобно ему прошипел. А ты, олень очковый, если еще раз на кого-нибудь из пацанов корявки свои растопыришь, я тебе и второе копыто пробью, понял? Даже не глядя на меня, так же ласково предупредил Закос. Живьем закопаю, гнида. Ну, а пока воспитательный момент. Привести этого из подвала. Когда привели бледного и заметно осунувшегося ботаника, Закос обошел его несколько раз, помахивая резиновой дубинкой. Затем остановился и некоторое время покачивался на пятках. «Извини, чувак, но твой друган козлит не по делу. Ничего личного». Дубинка, свистнув в воздухе, с неприятным звуком впечатала в спину ботаника на уровне почек. Гена даже не закричал. Он с долгим хрипом выдохнул и свалился на колени. «Вот посмотри, какие хреновые расклады получаются по твоей ненужной борзоте, фрилансер. Не тупи больше, а то я ведь могу и пальчик очкарику в другой раз отчикать. И тебе на память подарить». «Напрасно ты это делаешь, паня. Это была уже не злость, а какое-то холодное новое чувство, вгоняющее в тошноту и выкрашивающее мир в белесые тона. Очень зря. Ой-ой, как у нас кулаки сжались и морда скорчилась, надо же! Ему еще разок вломить, если сразу не дошло». Закос размахнулся и, прищурившись, посмотрел на меня. Я отвернулся и глубоко вздохнул. «Спокойно, еще спокойнее. Взять себя в руки. Сволочь, тварь. И снова тщательно отогнать мысль о пистолете под подушкой. И себя загублю, и ботаника. Вот и молодец. Быстро учишься, сталкер». Удовлетворенно хмыкнув, пани ловко прокрутил дубинку вокруг запястья и перебросил ее одному из быков. «Правильно говорят, что иногда по чужой спине получать больнее. Увести. А ты собирайся, карета уже подана. И это, настройся на успех, что ли?» К воротам подъехала грязная девятка без номеров. Два пацанчика уже знакомой внешности, клонирует их Закос, что ли, вылезли из двери и, привалившись к капоту, закурили. Еще один вынес из дома рюкзак и, усмехнувшись с развязанной ленцой, бросил его в пыль. «Лови манатки, чушок!» Под негромкое гыканье я подобрал рюкзак, отряхнул и повесил на плечо. «Садись, мля, поехали!» «Пацаны, будет выделываться, разрешаю дать в табло!» Закос подмигнул мне и широко улыбнулся. «Только это, не ломать! Удачи, сталкер! Смотри, не сдохни там!» «Постараюсь, друг!» Я тоже подмигнул пане и сделал широкую хмылку. «Не скучай! Еще увидимся». Закос улыбаться перестал, прищурился и, сплюнув пыль, пошел к дому, где уже накрывали очередную поляну. Трое пацанчиков у машины с тоской во взгляде проводили бугра, вздохнули. Сука, если б не этот лошара, ща бы закусили. На, че стал, урод, шевели копытами. И все полтора часа дороги до пустынного Каширского шоссе я не услышал в свою сторону ни слова. Братки угрюмо молчали, изредка прихлебывая пиво из пластиковых баклаг, причем водитель не был исключением. Один не вылезал из телефона, рубая в какую-то мерзко писклявую игру, и изредка матерился. Второй, мусоля зубочистку, злобно смотрел вперед. Мне даже показалось, что он не моргал до тех пор, пока придорожные тополя вместо серо-зеленых не стали заметно желтыми, словно осенними. Почему-то именно тополя первые реагируют на близость зоны. Странные деревья. И не высыхают насовсем. Живые они, но и листва на них круглый год желтая, больная какая-то, вялая. Издалека, кстати, видно, вон поле заброшенное, бурьяном заросло, и тополя на нем полосами, сначала зелеными, а потом заметной такой границей сразу в желтизну. И вроде вышка из жердей видна, да лента бело-красная, полосатая. Эх, мля, Никитос, жрать хочется. Те, небось, до сих пор шашлык хавают. Водитель притормозил у обочины и громко вздохнул. «Вылезай, падла! Приехали!» Я вылез, размял затекшие суставы. «Ствол верни!» Один из бандитов требовательно протянул руку. «Без оружия в зону?» — не понял я. Все трое начали ухмыляться. «Ну, постреляй, чё?» Я достал пистолет, оттянул затвор. Оружие странно скрипуче лязгнуло, и спусковой крючок начал болтаться. «Ты чё, лошок, думал, что бугор тебе рабочую волыну даст?» «Вообще дебил. Давай сюда, мля, и топай. Это особая пушка, ковбойская. Ею за кост чуханов на вроде тебя на козлиность проверяет. Понял? Ты проверку выдержал. Поэтому жив еще. А теперь вали давай на задание. Без оружия? А лопата твоя чё, в носу ковыряться? Зашибастые в натуре оружие. Я тебе прям даже завидую. Мне бы такой за место ствола, чтобы лохов гонять. Пшел, козлина. Бандиты, издевательски ухмыляясь, направили на меня стволы двух АКСУ. Иди, иди. Бугор сказал, что ты и без ствола нормальный сталкер, хоть и козел. А все козлы у нас в зону без волыны ходят. В следующий раз башкой думать будешь, прежде чем борзоту показывать. Ладно, хрен с вами. Если подумать, тот обрез мне ведь ни разу по-настоящему не пригодился. В зоне я из него не стрелял, да и толку от него там, по правде, считай, что нет. Разок только опробовал бабки на ружье в заброшенном карьере. 4 патрона сжег по старой покрышке. Но то, что вы, ребята, сволочи, так это факт. Причем сволочи трусливые. Повернувшись спиной к бандитам, я сделал несколько шагов по шоссе, прислушиваясь к ощущениям. Ничего. Впрочем, до границы я еще не дошел. Вот она, линия эта, 4 бетонных блока поперек дороги, волчанка полосатая и несколько рядов проволоки с сенсорами, а внутри уже немного сжало, и сердце стукнуло в грудную клетку. Каждый раз еще на подходах и страшно, и зябко, и дурное какое-то веселье без причины, как в детстве, когда прыгали с пацанами в песок с крутой стены карьера, и ведь знали, что соседский парень Колька ногу сломал. Знали, что от родителей не просто нагоняй будет, а нечто куда более серьезное. И все равно тайком бегали. Так и здесь. Может, и прав следов в том, что дурь сталкерской нормальным людям дика и непонятна. Собственно, границы зоны и бетонные заграждения уже не совпадали. Озноб пробил меня 15 метров от дрожащей на ветру пластиковой ленточки. А 3 бандитов за спиной стал как-то разом немного тише. Или мне это просто показалось. Хотя и впрямь тихо в зоне, несмотря даже на ветерок. Шевелит желтый тополь листьями, ветки покачиваются, а слышен только тихий, словно стеснительный шорох. Автобусная остановка, занесенная палой листвой, хотя до осени еще 1,5 месяца. Пустая дорога на промзону, пыльная вся, серая. И в желтоватой дымке видны далеке трубы заводов, бетонные заборы и фуры на спущенных колесах. Мне в том направлении. Вот ведь черт. И понимаю, что если бы не сделали мне бандиты предложение, от которого невозможно отказаться, то шиш бы я сюда пошел. Не нравится мне эта промзона. Совсем не нравится. Подобрав с земли горсть камешков, я по одному начал швырять их перед собой. Дорога как дорога. Все с ней в порядке, не считая какого-то желто-бурого мха вдоль трещин. Видел я такой мох на окраинах. И вроде безопасен, но лучше не наступать. Ишь как разросся, 20 сантиметров вверх и в стороны. Издалека на заветренную колбасу похоже. И ведь только на асфальте растет. Ни на стенах домов, ни на простой земле я его не встречал. Не видел я его и на спокойных чистых участках. Уф. Вот и автобус. Наверное, тот самый, о котором главбухтер говорил. Когда территорию накрыло, он, видимо, начал назад поворачивать, да не успел. Так и остался стоять поперек дороги. И хорошо, что окна у него затянуло коричневатой рыжей пленкой, похожей на ржавчину. Хорошо в том смысле, что и мне не видно, и меня оттуда тоже. Теперь надо тихо. Досадно, что по обочинам дорога заросла теперь уже подсохшим донником и репьями. Не обойти, треск будет. И на поле спускаться я не стану. В низинах пятна на земле и ржавой воде видны. Непонятные такие кляксы с металлическим блеском. И то ли от них запах идет кисловато-прогорклый, тухлый, то ли от автобуса. Тихо. У самого автобуса запах усилился, и в установившемся безветрии стал весьма ощутимым. Еще я почувствовал тепло. Лицо начало едва заметно припекать, когда я проходил мимо осевшего на спущенных шинах пазика, словно солнцем нагрело металл. И еле слышное тиканье, которое, как мне показалось вначале, звучало откуда-то из-за обочины. Автобус моргал задним поворотником. Едва различимый звук сопровождался малозаметными вспышками лампы. Часто бывает в зоне, что горят сами по себе лампочки и тихонько бормочут выключенные даже сломанные радиоприемники. И ничего там страшного нет, на первый взгляд. Бывает здесь и не такое. А вот все равно прошибло меня потом до противной липкой спины, до щекотки в коленях. Получается, скоро 4-й год поворачивает автобус, с тех самых пор, как водитель тронул рычажок. «Так, Лан, спокойно, не психуй!» Очень тихо, одними губами прошептал я себе, на всякий случай бесшумно вынимая лопатку из чехла. Вот ведь дурацкая привычка самому с собой болтать, да еще и себя успокаивать, уговаривать. Никак не могу избавиться с самого первого года, с первой одиночной вылазки. Понимаю всю дурь такой болтовни, но один хрен. Так хоть какой-то живой голос слышно и спокойнее становится, и увереннее. Лишь бы только, как бот выражается, башни не снесло мне от таких вот бесед. За исключением тикания поворотника в автобусе не слышно было других звуков. Я задержал дыхание и тихо обогнул белый в ржавую пестроту борт. Фух, кажись, пронесло. Возможно, что и не было внутри этих самых матричных псевдоорганизмов, но осторожность в таких случаях лишней точно не будет. За автобусом на спущенных шинах стоял «Мерседес», стекла которого изнутри были заляпаны все той же рыжекоричневой грязью. Уже отвернувшись, я краем глаза заметил, как автомобиль немного качнулся. Примерзнув к асфальту, я замер, держа наготове лопатку. Минута, две. Уф, все-таки показалось. Ясно различимый стук в дверь машины был настолько громким, что я чуть было не подскочил. «Мерседес» теперь уже явно снова покачался, словно внутри него кто-то пересел на соседнее место, и тут же раздались еще два стука изнутри. От третьего удара, самого громкого, с натужным скрипом шевельнулась дверца со стороны водительского сиденья, но, к счастью, не открылась полностью, видимо, проржавели петли. Из образовавшейся дверной щели на асфальт начали падать длинные тягучие капли, и все стихло. Я медленно, стараясь сделать это по возможности бесшумно, начал отступать, поглядывая на машины, думая о том, что таким вот ударом вынести широкое стекло автобуса ничего не стоит, да и дверь «Мерса» не закрыта на замок. Рукоять лопатки стала мокрой от пота, но, к счастью, не скользкой. 8 метров от машины, 15, 20, теперь можно и отдышаться, а затем, как бы не хотелось рвануть как можно дальше отсюда, остановиться. Нельзя здесь бегать, а в моем случае даже резких движений не допускать. Пронесло, кажется. Из пазика не донеслось ни звука, «Мерс», тихонько скрипнув, тоже притих. Интересно, а как они, бандюки эти, планируют вывести товар со склада, если, конечно, там еще что-то осталось? Дорога вроде чистая в плане аномалий, но вот что делать с тем же автобусом? Если оттуда полезут, то ведь, пардон, и обделаться недолго, особенно если водитель неподготовленный и с тонкой душевной организацией. Что уж говорить, если при виде ходячих трупов даже бывалые бродяги порой сидеют. Как пить дать по газам шарахнет, а то и в кувет слетит. Эх ты, главбухтер драный, дурная у тебя затея, дурная. Понимаю еще, если бы килограммов 30-35 сотовых, да нетбуков там было. Это и на своем горбу вынести без проблем можно. Но 6 поддонов, по аномалиям, по зоне, да еще и на машинах, которые глохнут тут через минуту. Ох, не пришлось бы таскать это все действительно на себе. Тяжелый низкий гул накатил сразу со всех сторон. Воздух завибрировал на низких частотах, едва различимых человеческим ухом. Соприкоснувшиеся зубы выбили мелкую неприятную дробь, живо напомнившую бормашину. И бутылочный зеленый отсвет в тучах над бывшим коксогазовым заводом полыхнуло тускло, растеклось по небу призрачными вспышками. И через несколько секунд тишины пошло долбить исполинским молотом по наковальне. Громовые лязгащие удары ощущались даже через подошву ботинок. Что-то завелось в заброшенных цехах, грохоча и ухая на всю округу, но, к счастью, далеко в стороне от маршрута. Слышал я от ботаника о чем-то странном в тех местах, и не аномалии вроде, и не мутанты какие, и, говорят, один смелый бродяга залез-таки в грохочущий цех, дождался сеанса. Говорил потом, что долбило так, что голова болела, и в ушах писк неделю стоял. Но ни в самом цехе, ни в дворах завода ничего даже не шевельнулось. Грохот словно из воздуха шел. Заболел потом сталкер. Целую неделю уже на коляске возили ослепшего и парализованного. И с тех пор на завод никто не ходил, как отрезало. А грохот стихает, превращаясь постепенно в металлические поскрипывания и жестяной скрежет. Последние звуки растворяются в небе, но до тех пор, пока не установится тишина, шиш, я пойду в сторону серых облезлых корпусов склада. Достал мне закос карты, плохонькие, потертые ксероксы со снимках институтского беспилотника, и уже расчерченные, разрисованные шариковой ручкой. Не иначе от тех сталкеров остались, скачка и черепа. Дорога, вот она, автобус, легковушка, забор бетонный, все хорошо видно. И подпись. Шепчет на дороге, ходи в прищур. Кто шепчет, зачем? Тихий-тихий свист. словно выдохнул кто-то с открытым ртом, и так же тихо. Я обернулся. Никого. И вдруг ясно, четко из ветвей желтого тополя кто-то громко прошептал несколько бессмысленных слов, и ему ответили из-под поваленного бетонного столба. Прямо над головой кто-то невидимый просипел длинную скороговорку из перемешивающихся, сбивчивых, зажеванных слов. И со всех сторон понеслись сотни фраз, словно я шел в толпе невидимых людей, непрерывно нашептывающих какую-то бессвязную чепуху. Хуже того, в глазах начали плавать розоватые круги и пятна, а самым краем зрения я заметил высокую худую фигуру, вышагивающую рядом и пытающуюся заглянуть мне в лицо. Саперная лопатка с посвистом разрезала воздух, но ни слева, ни справа, конечно, никого не было, хотя, обернувшись, я снова ощутил присутствие за спиной, и серая размытая фигура невероятно высокого человека буквально перегнулась через меня. Самым краем зрения я успел рассмотреть темный овал лица, мгновенно исчезнувший, стоило мне лишь поднять глаза. Просто серое небо в тучах и никого, но из-за горки щебня показалось, исчезла длинная серая рука, и кто-то быстро выглянул из дыры в заборе. И черт побери, я определенно вижу справа еще одну фигуру, бодро вышагивающую и размахивающую при этом руками. Остановиться, закрыть глаза и сосредоточиться на дыхании, как бы ни сопротивлялся рассудок этому абсурдному с точки зрения здравого смысла поступку. Стоять с закрытыми глазами, пока вокруг такое. Но шепот вдруг стих, и совершенно особая острая паника, неизбежно накатывающая в таких местах, быстро отступила. Дышать, внимательно слушать звуки воздуха в носоглотке, не смотреть, пока не исчезнет ощущение призраков за спиной, и вот снова все тихо. Теперь идти нужно медленно, периодически зажмуриваясь и слушая дыхание. Глючит в таких местах почему-то только тогда, когда открыты глаза. Поэтому посмотрел, куда шагать, прищурился, 2-3 шага, снова взглянул и опять на ощупь вперед. Это Коля Грач нашел, кстати. До него в Крылатском никто, шепчущий лес, не проходил, а те, кто пытался, или не возвращались, или выползали через день с круглыми как пятаки глазами и непоправимо съехавшей крышей. Новую болячку даже открыли наши отечественные мозгоправы. Злокачественный экзогенный анероидный синдром. Ну, как открыли, назвали, и в меру возможности современной психиатрии не изучили даже, а так посмотрели. Толку-то? Лекарство от этой заразы одно и только профилактическое. В зону не ходить. А чтобы человеку хоть как-то помочь, если уже он таким вышел, это уже нет. Видел я бродягу одного, Касьяныча. Крепкий был мужик, что твой медведь. Ничего не боялся по жизни, добродушный такой силач с голым, как коленка, черепом и синими глазами щелочками. Касьяныч, спортсмен бывший, борец, весь север Москвы до сантиметра излазивший, и вдруг пропал. Через неделю нашли военные. Говорят, на границе в лесочке лежал, в небо пялился. Оформили его сначала в изолятор, при нем, видишь ли, какие-то штуковины нашлись из зоны, а потом в психиатрию. Никого не узнает, не говорит. Да что там, вообще ни на что не реагирует. В стену только смотрит и все время тихонько так хнычет сухими глазами. Видел я его глаза, и нехорошо мне сделалось от его взгляда. Помариновали его в больнице 3 месяца, убедились, что не буйный, да и сдали на руки матери-старухи. Анероидный синдром, мать его, злокачественный. Лихо, сталкер один, рассказывал, что был один врач, особенный доктор в той зоне, кто мог бы сталкера вытащить, и был тот врач не чета нынешним светилам медицины, что ни с одной зонной болячкой справиться не могут, и что его, лихо, в Москве покорежило как надо, и с головой теперь беда, как от зоны подальше, то, мол, порядок, но стоит к ней подойти хотя бы на 100 метров, натуральная истерика до припадков начинается. Не прошел для бывалого бродяги даром тот лесок в Крылатском, хорошо только, что легко отделался. Покосившись на листки примитивной карты, по которым уже должен был покинуть очаг, я снова услышал в ушах свистящий шепот. Впереди, насколько хватало мне 5-секундного обзора, на дороге развалилось несколько аномалий. Точно они. Асфальт почернел и вмялся широкой пологой лункой, а над ним воздух на слои разбегается, играет миражами. И слева и справа, лениво так, медленно летают травинки, камешки и целые галактики мелкой пыли. Красиво, в сущности, этакая 3D-вселенная в воздухе. Полюбоваться ближе этой самой красотой мне, правда, совсем не хочется, и уж тем более в нее влезть. Поэтому вслепую уже нельзя никак. Была не была. Я широко открыл глаза и вздохнул. Шепчет ёкарный ты бабай. Хорошо слышно, но минута, две, три, только настырный шепот в уши. Но ничего не мерещится, в спину никто не смотрит. Прошел, значит. Уф. Теперь изучать проход между аномалиями, черт бы их подрал. Целое гнездышко на дороге образовалось. И слева по обочине тоже воздух не такой, каким должен быть. Мутноват он, словно через грязное стекло смотрю. Нет, братцы, бандиты, машина тут точно не проедет. Сдается мне, затея все-таки провальная. И ух, да чего же много во мне едкой ядовитой злобы сейчас не на паню даже, а на слизни этого, главбухтера чертова. Идиот, жадный тупица, олух несчастный. Если б не условия контракта, от которого мне по понятным причинам не удастся отказаться, ни за какие деньги в этот район я бы не полез. Набрав горсть мелких камешков, уселся по-турецки прямо на пыльную дорогу. Слева от дороги 5 бросков. Подхватило мои камешки, вон летают медленно и обманчиво мягко. Потому что маленькие они. Ага, что-нибудь крупное или вышвырнет на сверхзвуке, или в куски порвет. Нельзя в такие очаги китать что-то тяжелее 5 граммов. И уж точно не стоит проверять границы гайками. Так, справа. 3 крошки гравия чересчур медленно спланировали на траву, 2 упали как надо. Еще на 2 метра в сторону. Вроде порядок. Есть проход. Ну, вроде как есть. Если бы гайки по зоне водили, я бы детектор не покупал. Ага. Занеся руку для очередного броска, я замер. Из сухой травы торчали рубчатые подошвы и края плоских, уже выцветших, камуфляжных штанин. В сером холмике в кустах можно было узнать тощий рюкзак. И я уже видел куртку и прислоненный к дереву, уже серьезно порченной ржавчиной, карабин СКС. Вот он, скачок. Ну, или череп, теперь поди разбери, кто там лежит. По спине, как и всегда в таких случаях, пробежали холодные мурашки. Я вздохнул и, проверив путь, подошел к останкам. Совсем, видимо, молод был сталкер, или просто невысок и щупал от природы. Ботинки, хорошие, кстати, ботинки с высоким берцем, на вид были не больше 38-го размера, да и куртка скорее на подростка. Вот же сволочи, у них и вчерашнего школьника не заржавеет в зону погнать. Ну, так и есть. Скачок же кликуха была у парня. Прости, брат, задание у меня такое. Не по своей воле мне тебя обобрать придется. В жестких карманах покоробившейся куртки нашелся маленький фотоаппарат, мыльница. Очень неплохой при жизни, но, конечно, уже безнадежно испорченной непогодой. В нагрудных немного денег, 3 или 4 сотных купюры, которые я тут же положил обратно. Детектор на поясе, хлам, честно говоря. Явно тут не пахло 8 тысячами американских рублей. Снял, пощелкал клавиши питания. Детектор ненадолго ожил, издал короткий переливчатый писк и вырубился. Значит, питание на обычном аккумуляторе. Оно бы в микросхемах нет. Осторожно расстегнув молнию, проверил внутренние карманы, в которых ничего не нашлось. Набедренно внезапно обнаружилась лопата ПМК. Вот он, зараза, тот самый революционный компьютер, гордость нашей отечественной электроники, который на открытиях из зоны поднялась и бодренько сначала догнала, а потом и за спиной оставила иностранцев с их смартфонами да коммуникаторами. Лежал ведь и под дождем, и под пыльным ветром, может, и подморозило его. А вот поди ж ты! И царапин нет на гладком черном экране, и включился достаточно бодро после первого же мазка по особому аномально обработанному стеклу. Ботаник рассказывал, что этот самый ПМК разве что пули разбить можно, а так хоть роняй, хоть об стенку кидай. Свойства новых материалов позволяют. Дорогая вещь, очень дорогая. Первые партии специально для научников то еще зоны собрали, не забыв, естественно, иностранцам похвастаться. Ботаник, так тот прямо мечтал о своем личном ПМК, и для себя я давно решил, что как только свободных 160 тысяч в кармане появится, сделаю ему подарок на день рождения обязательно. В лежащей рядом полузанесенной песком и грязью сумке обнаружились 2 малых, 1 средний и 1 большой контейнеры для аномальных образований невыясненной природы групп 2-9. В принципе, стоит прихватить. Толк от них, конечно, невеликий, почти не задерживает просвинцованный углепластик, различную гадость из до сих пор непонятных науки излучений. Но как-то, знаете, спокойнее, когда так называемый по старой привычке артефакт не просто в рюкзаке болтается, а в специальном защитном контейнере лежит. Все институтские контейнеры были, как и ожидалось, пусты, и я, кое-как обтерев их от пыли, упаковал свой рюкзак. Включенный ПМК тем временем начал проверять все свободные частоты от институтских беспилотников, висящих где-то над облаками по невидимому периметру зоны, и, не найдя таковых, подключился почему-то к частной сети Mobilcore Internet. На экране распустился счастливый четырехлистник клевера, прозвучал короткий сигнал, и одно за другим побежали сообщения. Сигнал обнаружен. Поиск восстановления счета выполнено. На вашем счету 479 рублей. За обслуживание и сохранение неактивного номера в течение 28 месяцев 14 дней снято 2916 рублей 907 копеек. Запрос на автоматический кредит выполнено. Лимит составляет минус 3000 рублей. Нет сигнала. Восстановление прерванной сессии. Договор продлен. Спасибо, что вы с нами. Скорость и качество каждому клиенту Мобилкор Интернет. Текстовые сообщения плавно свернулись в угол экрана, на котором расположился здоровенный кот-сибиряк на кресле. Анимация картинки была настолько хорошей, что я поначалу принял модную в последние несколько лет игру питомца за кинематографический ролик. Кот открыл глаза, потянулся, выгнув спину, и еле слышно замурчал. Я провел кончиком пальца по экрану, погладив питомца, и мурчание стало громче. Виртуальный кот начал подставлять лобастую голову под прикосновение и поднял хвост. Затем требовательно мяукнул, поглядывая на пустую миску возле ножки кресла. «Ну да, тебя же больше 2 лет не кормили», — с легким ознобом прошептал я, ткнув в изображение миски, и кот, урча, принялся поглощать куриную ножку. «Странно это все. ПМК — вещь, конечно, многофункциональная, нанопроцессор позволяет и не такие программы тянуть, но чтобы сталкер на досуге с отлично исполненным, но все-таки электронным котом игрался, я посмотрел на выцветшую куртку и плохонький защитный шлем из армированного пластика. Конечно, давно уже нет лица под затемненными очками и обычным респиратором, который, в общем-то, далеко не всегда и нужен, но я все равно осторожно снял шлем и полумаску с очками. А затем, вздрогнув, отвернулся в сторону и постарался проглотить горький ком в горле. Из шлема вывалилась длинная коса, сплетенными в нее с цветными шнурками. Тонко мяукнул виртуальный кот, и я снова услышал его требовательное мурчание. А в горле все сдавило, и в глазах щиплет, плывет, и снова челка перед глазами. Ну ладно, мы ищем себе приключений на пятую точку, черт с ним. Это в нас от природы, лезть в самое пекло и в какой-то степени даже кайфовать от ощущения той самой полярной лисицы, что незримо бегает рядом с любым сталкером, щерясь на него из подвальных дверей и подкрадываясь на тропе, незамеченной вовремя аномалией. Это древнее, дурное и непобедимое ощущение гонит нас в эти земли, так еще с седых времен, с пещеры мамонтов так заведено. И черт меня побери, есть некая древняя справедливость в том, что мужчина, по своей воле решивший выйти на охоту, прекрасно зная, насколько опасна, сильна и хитра предполагаемая добыча, может и не вернуться назад. Никогда не жалел я погибших или покалеченных ториадоров на кориде, они знали, на что идут. Мне даже казалось, что и быку на арене повезло все-таки немного больше, чем его собратьям. Одно дело – бой с некоторым шансом победить, сражение под открытым небом, и совсем другое – тесное, воняющее кровью и навозом стойло, молот забойщика и совершенная тупая безысходность. Да, я понимал сталкеров. Я не менее хорошо понимал и их смерть. Как возможно, мне когда-то придется понять и принять свою. Но после гибели челки вся моя сущность яростно протестует против того, чтобы девка шла в зону. Нельзя им сюда. Что-то древнее на уровне инстинктов кололось в душе от самой мысли, что девушки умирают здесь наравне с мужчинами. Ощущение глубокой, горькой несправедливости происходящего одновременно и злило, и печалило. Отдышавшись и успокоившись, я повернулся к останкам. «Как хоть звали тебя, красавица?» – прошептал я, прикрывая заплесневелым дождевиком маленький череп и доставая из чехла саперку. «Ничего не обещаю, но постараюсь найти твоих, ну не знаю, родных там, знакомых». Бурча под нос, я разметил яму и, как не раз уже до этого, привычно начал рыть неглубокую могилу. Сколько их вот таких я уже находил за 2 года? 11 мужиков, и вот эта девка. Ну, еще один, не то сталкер, не то сталкерша, там было не понять. Но склоняюсь к мысли, что все-таки девушка. Итого ровным счетом 13 сталкеров нашел и 12 крестиков на карте ботаник отметил и в общую сеть выложил. Если выберемся мы с ним из этой передряги, придется боту еще кресты рисовать. И чего это некоторых подруг на приключения тянет? Хоть стреляйте, не пойму. Мало того, что им в зону не надо, девкам этим, так еще и крайне желательно со сталкерами-мужчинами всерьез не связываться. Для их же блага, кстати. Невелика радость такого вот сталкера из зоны ждать, да и детей с ним лучше не заводить. У двух бродяг на моей памяти вторые половинки были. У одного подруга, у второго так вообще жена. Одной 22, другой 30. И обе на вид старше. Морщинки, складочка скорбная у края губ, взгляд с вечной тревогой. Молчаливые, тихие и голоса с хрипотцой. Курить начали. Конечно, и другие сталкеры с женщинами встречались, не без этого. Но так, чтобы надолго, только эти две. У одного жена, у второго пока еще невеста. Остальные сбегали. Кто от ожидания этих душевыматывающих, кто от факта, что не больно-то сталкеры богат, по крайней мере, не настолько, насколько ожидалось, а некоторые под предлогом, что романтика кончилась, просто бросали покалеченных зоной бродяг. Разровняв холмик, я смастерил грубый крест из кусков серой, но не слишком гнилой вагонки, повесил на перекладину ржавый СКС, постоял несколько минут и в отвратительном настроении пошел дальше. Возникла даже мыслишка, что довольно с меня зоны, надоело вот так людей находить, но я уже понимал, что такого настроя надолго не хватит. Недели две снаружи и снова потянет в зону, даже если не будет никакого заказа. До поворота дороги к складским помещениям все было чисто. Ни аномалий, ни подозрительных участков не встретилось. Длинные, похожие на исполинские белые сараи здания, на вид почти не пострадали. Внутри, видимо, не было термических и мощных гравитационных аномалий. Немного дрожал и волновался воздух возле опрокинутой кары, вывалившейся из ворот склада, похоже, каких-то пищевых продуктов, и легкий теплый ветерок, временами задувающий со стороны помещения, был насыщен тяжелой, кисловато-терпкой вонью из вздутых и полопавшихся коробок сока. В черной глубине склада чудилось какое-то движение, и мне иногда казалось, что в монотонном посвистывании ветерка слышны поскрипывания и шорохи. Проходя мимо, я присмотрелся внимательнее. Движение действительно было. Сквозняк шевелил и раскачивал грязные ленты полиэтиленовой пленки на покосившихся стеллажах, заплывших коробок на черный пол, шлепались время от времени тяжелые капли жидкости. На дороге у ворот склада навсегда остановились две столкнувшиеся фуры. Прицеп одной из них перевернулся, рассыпав сотни жестяных банок с тушенкой. Консервы вздулись и большей частью полопались, оставив на асфальте темные разводы и какие-то грязные пленки, тихо хрустевшие под ботинком. Останков водителя я не заметил. Оставалось только надеяться на то, что люди вовремя отреагировали на признаки надвигающейся опасности и успели спастись. Впрочем, серьезно на это рассчитывать не приходилось. Здесь все произошло слишком внезапно. Хорошо, что был выходной, и большая часть людей не выходила на работу. Я внимательно осматривал дорогу, машины, каждый куст, но никаких признаков скачка или черепа пока видно не было. Проверив маршрут и накидав на дороге очередную вешку, приметную горку камешков, обогнул столкнувшиеся фуры и обнаружил небольшое кострище у обочины. Рядом уже покрытые слоем грязи и заметно сопревшие валялись окурки, пустая банка из-под тушенки, вскрытая ножом, и два деревянных ящика, которые без сомнения играли роль сидений. По количеству окурков и ржавых гвоздей в плотной золе я решил, что сталкеры сидели у костра достаточно долго, возможно, даже всю ночь, забирая на топливо ящики из второй фуры и доски разбитого прицепа. В пользу этого предположения говорило и то, что на земле у фуры лежали горки, колотые и целые кафельные плитки, но не было видно остатков тары. Были вы здесь, ребята, точно были. Но почему так долго сидели? Ночь? С трудом верится. В этом случае лучше запереться в кабине той же фуры и тихонько сидеть до рассвета, не шевелясь и, по возможности, не шурша одеждой. Ночь в этих местах время особенное. Или совсем дурные были, скачок и череп, чтобы по темноте у костра сидеть, или просто пережидали что-то. И присмотревшись, я понял, что поперек дороги, над складами, вдоль решеток ограждения, воздух медленно проплывал прозрачными, похожими на дым, в узком солнечном луче слоями. Земля под этими плавными вихрями и мягкими линиями текучего газа выцвела, покрылась квадратами растрескавшегося асфальта и бахромой мельчайшей серой пыли, осевшей на проволоке сетки рабицы. На карте ровным счетом ничего обозначено не было. Вот так номер. Интересно, что это за дрянь? Постоянная или все-таки временная? Черт! Я уселся на глухо скрипнувший ящик, по привычке полез в карман, но вспомнил, что допинга с собой нет. Оно и к лучшему. Пора завязывать с коньяком в зоне, действительно пора. Но как, однако, хочется глотнуть горячительного. Видать, не просто уже привычка появилась, а что-то куда более серьезное. Спиться мне только до полного счастья не хватало. И что делать, не знаю. Время уже к 4 часам ползет. Темнеть начнет в районе 7. Не ночь, конечно, но и легкие сумерки здесь не в радость. А учитывая, что эти самые склады проектировались так, что через окна даже в солнечный день свет почти не проникает, то задача моя усложнялась в разы. Сплюнув с досады, я бросил взгляд на столкнувшиеся грузовики и... Сердце, гулко стукнув так, что отдалось под горлом, по ощущениям вдруг опустилось гораздо ниже груди. Растяпа, дурак, как же я мог этого не заметить? Рядом же проходил, рукой достать мог. Вот ведь зараза. Между переломанными прицепами, сгорбившись и низко до земли опустив руки, сидел на ящике плитки человек. От воздействия непогоды и толстого слоя пыли ветровка по цвету уже не отличалась от полос подгнившего разорванного тента от прицепа. Наверное, потому-то я и не заметил его сразу. Ветерок мотал желтый цвета прошлогодней травы волосы, упавшие на лицо, и такой же буровато-желтой была кисть руки, уткнувшаяся черными ногтями в землю. Покоробившаяся куртка с одной стороны была покрыта темными полосами, усыпанными странными белыми шариками, и, приглядевшись, я вдруг понял, что это шляпки мелких бледных грибов. Под рукой мертвеца валялись штык-нож от автомата Калашникова и частично вскрытая консервная банка. Сам автомат без магазина лежал поодаль, почти незаметный под слоем нанесенного дождями песка. В другой ситуации, найдя труп настолько в хорошей сохранности, я бы тихонько ушел от этого места как можно дальше. Кто его знает, может и в самом деле мертвец такой, каким ему быть и положено, совсем мертвый, неподвижный и по этим причинам не опасный. А что сохранность хорошая, так в зоне это бывает. Здесь еще и не такое бывает, видели. Может, это как раз из-за грибов на нем, поганок этих. Бот как-то рассказывал о разновидности бывших опят, выделяющих столь мощный антибиотик, что мертвое тело сохраняется годами, пока гриб его потихонечку жрет, не желая делиться с бактериями да насекомыми. Нередко жрет, кстати, и ходячих кадавров, которых сталкеры грибниками прозвали. Вот не хотелось бы от такого грибника лопаткой своей отмахиваться. Подобрав длинный прут левой рукой, а в правой крепко сжав саперку, я осторожно потыкал тело, потом даже слегка ударил по плечу, отозвавшемуся пустым, твердым звуком, и, прошептав «Извини, мужик», стукнул намного сильнее. Прислушался. Похоже, правильный он. Не поднимется. Уже лучше. От трупа исходил очень слабый грибной запах. Одежда, насквозь пронизанная грибницей, стала ломкой, хрустящей, расслаивающейся при моей попытке проверить карманы. Ни документов, ни дорогого детектора с ПМК при бедолаге не оказалось. Пустым был и рюкзак, который я нашел недалеко от ржавого автомата. Определенно в сталке разобрали все более-менее ценное. Автомат, который я вынул из наслоения песка, оказался грязным и испорченным еще при жизни. Не хватало крышки ствольной коробки, а ствол у казенного среза был сколот. Кроме того, даже без этих повреждений калаш был явно малопригоден. Несмотря на ржавчину, было хорошо видно, насколько изношены, стерты нарезы в стволе. Оружие, как говорил закос, было действительно никаким. «Эй, мужик, не стреляй!» Я даже не испугался. Словно подсознательно ждал чего-то такого в этом проклятом месте. Да и стрелять мне, в общем-то, не из чего. Он стоял по ту сторону прозрачной текучей стены, перекошенный, сгорбившийся, с грязно-белым в темных пятнах лицом, похожим на кусок старой березовой коры. Я увидел взгляд плоских бледных глаз, услышал тихий скрип сухожилий, когда нечто, когда-то бывший человеком, подняло вверх руки. «Я скачок, не стреляй!» Громкий шелестящий шепот с натужными хрипами, и бывший сталкер, спотыкаясь и раскачиваясь, подошел вплотную к аномалии, где и остановился. «Ты живой! Я ждал!» «Ты скачок, да?» — заикаясь, пробормотал я, пятясь к разбитой фуре. «Хм, да, однако...» «Бывает, среди них и говорящие, да, видел и слышал, к счастью, издалека. Надеюсь, не кинется, не просто же так». Он остановился у непонятной этой стеночки. «Не дрейф, бродяга, не кусаюсь я, честно, не уходи». Скачок опустил руки, гулко выдохнул, раскрыл черный рот с серыми грязными зубами, сухо закашлял. «Ты это, постой!» «Ты не зомби?» Я и в самом деле остановился, но и не подумал убирать саперную лопатку. А хрен его знает, мужик. Бывший сталкер пошатнулся, но удержал равновесие. в зеркале вроде как мертвец, жрать не хочу, то есть вообще ничего, не болит нигде. Сплю вот много, очень много, иногда по неделям, где придется. Снежок был, так я и на нем спал, не холодно. Сдох я, мужик, но как-то неправильно сдох. Мне бы ожить, ну или уже совсем, так, чтобы по-настоящему. Зомби помолчал, осторожно коснулся слоев дрожащего воздуха и поспешно убрал руку. «Как звать тебя? Зачем здесь?» «Ланс, ну, фрилансер я. Можно Ланс. И здесь, походу, за тем же, что и вы с черепом ходили», — выдохнул я, все еще не веря своим глазам. «Через стеночку не переступал?» — спросил мертвец, неприятно в упор уставившись белесыми глазами. «Говори, не ходил?» «Нет». «Повезло тебе, Ланс. Хода через нее нет совсем. Мы вот с черепом думали-думали, сидели тут, камешки сквозь эту гадину кидали. Но он первый и пересек». Речь зомби стала более внятной. «Говорит, ничего такого нет, нормально все. Я за ним. Тоже все путем вроде. Ну, проверили, ага. Череп обратно шагнул, хотел еще посидеть, тушняка перед работой навернуть. Сел, ну и все. Видел ты, наверное. До сих пор там сидит, бедняга. А мне поплохело резко, ну просто смерть. Я обратно к стенке, понесло зачем-то. И знаешь, Ланс, отпустила за ней. С тех пор там и сижу. Долго, один». Зомби хрипло вздохнул и шагнул сквозь аномалию. Я услышал легкий скрип и шипение, и искачок, развернувшись, с места прыгнул назад. «Далеко не отпускает, дурно становится. Заперт я здесь, сталкер. Зачем ты пришел?» «Бандиты отправили. За вами. И на склад за телефонами. Про ляльки забудь. Почти все в смятку или погорело. Крыша там обвалилась. Аномалия, ну. Дожди, плесень. А в углу еще и дуговая сволочь. Все выжгло, что гореть могло. Зря, зря мы с черепом сдохли. Бестолково как-то. Какая-то девка там еще. Та, что у поворота лежала, она... Ага, нашел ты ее. Значит, тоже. Как-то звали ее... Уже не помню. Забываю все. Даже как рожа моя при жизни выглядела, и то забыл. Ни одной фотки на ПМК нет. Ни на моей, ни на Череповой. И спать здесь. Я снова один. А снег тут, ты знаешь, бывает горький и сухой. Во рту не тает, пить нельзя его. И спать зимой так хочется. Темно когда. То засыпаю долго и просыпаюсь в других местах. Странно, да? А девку-то мы бросили, где лежала. Не закопали ее. Плохо, покоя не дает. Череп сказал, забей, не возись, а теперь вон сам, все сидит. Плохо мне, Ланс, темно. Зомби, закатив глаза, тихонько забормотал что-то бессвязное, хрипло шелестя связками, потом замолчал. Ты еще здесь, мужик? Плохо вижу. Глаза в последнее время не слушаются, все плывет. Ты ведь за нами пришел, да? Тебя этот, пани Закос, послал? Да, за вами, отведя глаза, сказал я полуправду. Он и отправил, чтобы я вас нашел. Значит, не настолько он сука, как я раньше думал. Мне показалось, что бывший сталкер мне громко хмыкнул. Он сказал забрать детектор ПМК и похоронить. Говорить мне становилось все труднее. Не ври про похороны, вдруг четко раздельно проговорил зомби. Обобрать он нас приказал. Жаба его давит, вот за это. В пыль под ноги упали два незнакомых мне детектора, похожих на большие телефоны-слайдеры, и два ПМК. «Так? Так. Забирай и вали!» — прохрипел мертвец и, повернувшись ко мне спиной, поковылял в сторону проваленного склада. «Слышь, скачок!» — я поежился от морозного дуновения между лопаток. «Постой! У меня друга в подвале держат. Сказали, убьют, если детектора не верну». Зомби не обернулся. Шатаясь, он уходил все дальше, волоча ноги и поводя перекошенными плечами. «Я похоронил ту девчонку!» Скачок остановился, повернул голову. «Мне вон там место нравится. Видишь, у поворота, где сосна растет», — проскрипел он едва слышно. «И это, черепа тоже не забудь. Обещаешь, сталкер?» «Обещаю». «Тогда смотри не сдрейф, мужик. По ту сторону я. Я хожу во сне». «Да понятно все». Сглотнув ком, я выставил вперед левую руку, замотанную куском тента от прицепа, и удобнее перехватил саперную лопатку. Скачок развернулся и поковылял обратно. Шаги его стали увереннее, и когда он пересек стену плывущего воздуха, из его груди послышался низкий, хриплый рев. В широком, чуть ли не до ушей, оскале обнажились два ряда неровных серых зубов. Я едва успел увернуться от скрюченных сухих пальцев, туго свиснувших в 10 сантиметрах от лица, и тут же в ответ мелодично разрезал воздух остроточной лезвий саперной лопатки. Удар пришелся в плечо зомби. Саперка неожиданно легко отделила руку в суставе и громко скрежетнула по обнажившимся ребрам. Каркнув, зомби согнулся, нанося удар второй рукой, но мне и в этот раз удалось уклониться. Лопатка с неприятным сухим звуком встретилась с виском на почти облысевшей голове. Что-то громко треснуло, и утробный вой зомби превратился в громкий заливистый клёкот. Лезвие застряло в черепе, скачок с неожиданной силой отдернулся, и лопатку вырвало из руки. Дергаясь и завывая, мертвец начал кружить у кострища, цепившись в рукоятку саперки, пытаясь вырвать ее из головы. Я подобрал ящичек плитки, размахнулся и швырнул ее в дергающуюся фигуру, сбив зомби с ног. Затем обрушил на него, уже лежащего, еще два ящика, и, изловчившись, выдернуть саперную лопатку, наотмашь рубил кадавра до тех пор, пока не затихли каркающие крики и кривые пальцы не перестали скрести асфальт. Потом меня вытошнило, наверное, даже не столько от страха, который, как я знал, придет позже, а от напряжения. «Ну вот», — пробормотал я, отплевавшись от горькой слюны, — «покойся теперь с миром, мужик». Место у почти засохшей, но все еще сохраняющей признаки жизни сосны было и впрямь самым подходящим. Красоты в промзоне никакой, но здесь, на крошечном пятачке природы у поворота на шоссе, была мягкая земля, и росли две ветвистые ивы, не по сезону покрытые пушистыми шариками цветов. Две неглубокие могилы были готовы до темноты. Еще немного времени мне потребовалось, чтобы смастерить из досок грубые кресты. Шатаясь от усталости и мечтая придавить стресс горячим, сладковато-вяжущим глотком, я возвращался по своим вешкам уже почти в темноте. Вспомнил о том, что почти на ощупь прошел мимо автобуса с коричневыми окнами и беспокойной машины, я уже далеко за линией из красно-белой пластиковой пленки. И если раньше бы меня прошибло холодным потом, то теперь я воспринял этот факт почти спокойно, с каким-то тупым равнодушием. Во сне теперь будет страшнее. Жаль, суждено мне выспаться не каждую ночь. Но тут уж ничего не поделаешь. Фриланс имеет свои издержки.